Глава 4, часть 2. Вне себя от злости я решила, что теперь Мортон пусть сам о себе заботится. И о своем ужине в том числе. Конечно, нельзя было не признать, что его попытка принести мне чай была довольно милой, но одним чаем не исправить все то, что мне по его вине пришлось пережить. Так что я накрыла стол на одного, точнее, на одну себе. И села ужинать, не замечая присутствия Мортона, который налил себе чая по самый край чашки, чудом не расплескав, и медленно вышел из кухни. Аппетита не было, и сочный ароматный бестроган на вкус напоминал бумагу. Ни аппетита, ни настроения. А ведь мне еще предстояло приготовить что-то на завтра для детей. Но в таком состоянии готовить было противопоказано. Пришлось звать на помощь Кексика и вспоминать свои любимые песни, которые всегда помогали поднять боевой дух. Раз теперь Мортон знал, кто я на самом деле, можно было не скрываться, и вскоре кухню наполнила немного фальшивое, но очень воодушевляющее исполнение песен. И Ленин такой молодой. И врагу не сдается наш гордый варяг. Кексик, прибежав на кухню с первыми строчками «Небо утреннего стяг», уселся на стуле возле печки и перетаптывался передними лапками в такт песни, словно отбивая ритм. Я месила тесто на тыквенный хлеб, параллельно с этим чистила и прижаривала тыквенные семечки с солью и специями. Заварила свежий чай с апельсиновой цедрой и листьями мяты. И делала заготовку для ленивой овсянки с цукатами, орехами и сушеными ягодами. Когда варяг закончился, в голове сами собой всплыли слова «Мне надоело петь про эту заграницу». И кухня огласилась хитом про бухгалтера. Потом была «Шальная императрица». И почему-то сразу три песни из репертуара группы «Нэнси». Когда я ставила хлеб в печь, на меня напала ностальгия, и я завела заунывно щемящую «Ой, то не вечер». А вслед за ней и «Выйду ночью в поле с конем». Кексик сопровождал каждую новую песню мяуканьем, но подпевать у него не получалось. Так что он либо снова отбивал ритм лапками, либо медленно водил хвостом из стороны в сторону, в зависимости от темпа песни. На последних словах «Гранитного камушка» я расправила тряпку, которая мыла посуду, и повернулась, вытирая руки полотенцем, сжала его в руках и мысленно выругалась. Мортон стоял в дверях кухни, прислонившись к стене, и с улыбкой смотрел на меня. «Ты закончила?» «Могу повторить на бис?» Я нахмурилась. «Чего он так смотрит?» «Я могу попросить тебя сделать мне кофе?» «Попросить можете?» Я пожала плечами и стала укутывать хлеб и баночки с овсянкой чистым полотенцем. «Но не думаю, что у меня остались на это силы». «Ева!» Мортон подошел ко мне и коснулся моей руки. «Обещаю, завтра здесь будет прислуга, чтобы тебе не пришлось снова все делать самой». «Лучше о дровах позаботьтесь», — проворчала я. «Скоро топить нечем будет. Их должны доставить завтра с рассветом. Ты ведь не думала, что я оставлю тебя в холодном доме?» «Я вообще ничего не думала». Я поспешила отвернуться, потому что в сердце уже настойчиво стучалась мысль о том, что Мортон не такой уж и гад. И не собирался держать меня в заперти, пока я тут не околею. Так что насчет кофе? Кофе в шкафу. Я закусила удила. Я ему не настоящая жена. И без того уже набаловала выпечкой и кофе. Пусть сам теперь готовит. Мортон вздохнул, нагнулся куда-то под стол, загремел посудой и поставил на стол ковшик. Я почти уже вышла из кухни, но в последнюю секунду задержалась. Он что, правда будет сам готовить? Посмотрим, что у него выйдет. Если даже София вместо хорошего кофе сварила тогда слабую кофейную водичку. Дракон не обращал на меня ни малейшего внимания, как и я еще недавно на него. И даже начал что-то насвистывать себе под нос. Достал мешочек с кофе, отмерил жменьку, которая из-за величины его ладони оказалась раза в два больше, чем нужно. Я закусила губу, но продолжила наблюдать. Мортон попытался разобраться с плитой, но в итоге зажег огонь с помощью магии. Поставил на огонь ковшик с ледяной водой и бухнул туда зерна. Я с трудом удержалась, чтобы не сморщиться от этого зрелища. Он же сейчас просто испортит мои драгоценные запасы кофе. Что-то не так? Мортон обернулся, будто почувствовал мой взгляд. Все не так! Не сдержалась я. Вы сейчас только зерна переведете. Ты могла бы меня научить. Я весьма талантливый ученик. Мортон улыбнулся, а я закатила глаза. Он специально это устроил. Показываю один раз. Я спасла зерна из ледяной воды, выложила их на полотенце, чтобы просушить, и достала новые. Но даже не думайте, что я стану снова вам готовить. Внимаю. Мортон подошел ближе. Кажется, мой бунт был ему до лампочки. Он не собирался ни злиться, ни спорить. Я даже растерялась от такой реакции. После всех песен и активной готовки я была готова даже к небольшой ссоре, выпустить пар под конец и поставить точку для своего глупого сердца, которое так и старалось напомнить, что Мортон не такой бессердечный, каким иногда кажется.